поэзией, приписанной к векам, к бессмертию слов, когда меня карают, как Будда, я не мщу своим врагам. Они с годами сами умирают. Мне дорог смех, но все же различай веселье глупости и мудрости печаль. До всенародного признания пути заведомо трудны. Поэт обязан жить в изгнании, хотя б от собственной жены. Из-за всего того, чем люди дышат, что не дает качнуться и упасть, есть красота. Она из благ всех выше, а выше красоты лишь страсть. Что сказать мне о 20 веке? Я скажу, что людям не везет, льется кровь, и в каждом человеке стало меньше крови. Вот и все. Писатель некий предался врагу, сбежав от нас, ведет себя болтливо. Предательство не ново на веку. Еще один предатель, эко-диво. Известный спор меж школами и школками закончу я в сознании правоты. Хоть наши музы и ходили голыми, поэзия не терпит наготы. Хочешь ведать, как писалось? На душе за жизнь мою все скипелось, все слежалось. Отколю и выдаю. Вам, девушки, к семье идущим, желал бы я из благ земных детей не слишком озорных, мужей не очень много пьющих. Любит совесть, нам не в новость доброта людей таких. Негодяи любят совесть, когда совесть у других. Что пчела врага карает, трутня не касается, трутень мед не собирает, вот и не кусается. Есть в дружбе доброе ядро, прекрасно слово «друг», но дружба — это не бюро приятельских услуг. Кто любит сласть, тот сладости добьется. Была бы власть, а подхалим найдется. Она, умевшая любить, так равнодушно обнимает. Она еще не понимает, меня забыть, несчастной быть. Родник струился во всю прыть, и я, как полагается, напившись, кран хотел закрыть, а кран не закрывается. До того, когда с юга примчались гонцы, я скворечник приладил на дереве. Прилетели скворцы, поселились скворцы. О, спасибо, скворцы, за доверие! Береза. Стоит в бересте под еловою кроной, как в курной избе золотая икона. Приди поклониться, и боль отболится. В глазах еще белым-бело, по северу кочуя, я видел лебедя крыло, я видел лебедя крыло, им подметали в чуме. И на мусоре цветы красотой своей гордятся. На руинах красоты злые гении родятся. Скажу вам, человеку без затей, без юмора и умирать трудней, поскольку он, раздумывая косно, воспринимает слишком все серьезно. Не все вам выдарил, не весь раскрылся вам, лишь хворост выгорел, пора гореть дровам. Ко мне приходит муза чаще в дом, когда сижу за письменным столом. А вот когда при ней дремлю устала, на молодых заглядываться стала. Не заметил, где продрог, где тепло оставил. Первый снег на душу лег, лег и не растаял. У крайностей один венок, один у них венец. Дурак бывает одинок, и одинок мудрец. Все движется, но в новый мир чудес, пока спешат наука и прогресс, через завалы страха, лжи и фальши, невежество подоспевает раньше. Душа томилась по живой природе, скосил траву я в нашем огороде, сметал стажишка, на ольховый стяж ворона села, и уже пейзаж. Он говорит и страстно, и глубоко, но странно видеть сытого пророка. Я ваших сочувствий не слушаю, что из носу кровь потекла, Борьба — это самое лучшее, что жизнь подарить мне смогла.